Глава 26. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Гремел гром. «Гром гремел», — сказала Крашена, когда Федорович вернулся на хутор. «А небо-то ясное». Федорович пожал плечами. «Гремел и гремел, нет что». Однако подумал, что выстрелы могли слышать и в поселке. Вопрос, смогут ли местные опознать происхождение грома. Крашена частично успокоила майора, заведя разговор о том, что, мол, не иначе это местный бог Тор на кого-то осерчал. «Лошадь запряги», — велел Федорович, кивнув в сторону воза. «И рыбу, что коряга привез, обратно сложи». «Зачем это?» — недовольно спросила Крашена. «Затем, что я так сказал». Следы побоища Федорович замаскировал, как умел, а потом создал след отвлекающий, памятуя о том, что хороший охотник читает следы, как филолог, книгу. То есть главное не действительный смысл, а правильная, то есть соответствующая идеологии специалиста, версия прочитанного. Для создания такой версии Федорович переобулся в сапоги убитого, загрузил труп на лошадку, пришлось повозиться, нести покойника, животина поначалу категорически отказывалась, и повез труп подальше в горы и поближе к тому самому медведю, на которого местный лидер глаз положил. Однако километр через два рельеф местности подсказал Федоровичу более занятный вариант. Узенькая, едва-едва проехать тропа, пошла прямо по краю обрыва. Не то чтобы очень глубокого, но достаточного, чтобы при случайном падении свернуть шею. А еще шагов через 50 и место подходящее нашлось. Каменная осыпь, а 20 метрами пониже густой кустарник. Пометуя о следопыте, Федорович вернул покойнику его обувь и отправил тело в недолгий полет по почти отвесному склону. Мертвец скатился вниз очень удачно, то есть проломил кусты и исчез из виду. Хорошо получилось. Люди, если не будут присматриваться, вряд ли заметят, а зверье точно найдет. Теперь следовало создать ложный след, поэтому майор влез на лошадку и проехал по тропе еще метров 500 до того места, где тропа круто забирала вверх, и двигаться дальше можно было разве что на осле, а затем вернулся обратно. Теперь воображаемому следопыту, по предположению Федоровича, должна была представиться совсем простая картина. Сбежала у человека лошадь. Тот пошел ее искать, нашел и, найдя, решил проехаться дальше по тропе, что он и сделал. Но на этом не успокоился, вернулся, впряг лошадь в воз и снова отправился по той же тропе уже пешком. За каким хреном? А кто его знает? Теперь уже не спросишь. Осталось замести следы, которые показывали бы, что Свен все-таки добрался до хутора, и отвести от Крашены какие бы то ни были подозрения. Чтобы на вопрос, куда подевался дядюшка, женщина спокойно могла ответить: «Понятия не имею. Может, в горы ушел, может, черти в ад забрали. Откуда глупой рабыне знать, какие планы у главы рода?» Так что лошадка была доведена до нужного места, развернута мордой в правильном направлении и самостоятельно отправлена домой. Крашене, ох, как не хотелось расставаться с рыбой, но Федорович был непреклонен. Увидит родня, что обмененный товар остался в телеге, и сделает правильные выводы. Мол, не доехал до нее старина Свейн, пропал где-то по дороге. А дальше пусть местные следопыты разбирают то, что Федорович им в лесной книге начертал. Вроде правильно поступил Федорович, а на душе все равно было скверно. Не любил Федорович убивать тех, кто не планировал убить его самого. Если братья-разбойники сами пытались укокошить майора, то дядюшка Свейн, человек суровый, но мирный, был ликвидирован чисто из конспиративных соображений. Что полезно, так это то, что майор на практике убедился. Слова Крашены по поводу сомнительных воинских качеств ее покойных хозяев — чистая правда. Если даже сейчас, в пожилом возрасте, явно растренированный Свейн едва не прикончил вооруженного автоматом и пребывающего в отличной форме Федоровича, то какой же он был лет 20 назад? И если это обычный уровень подготовки среднестатистического викинга, то Федоровичу даже и с калашом ловить было нечего. А уж теперь-то... Вечером на хутор пришла, вернее, прибежала хорошая новость. Принес ее паренек, лет 12, посланный из поселка. Федорович заметил его издали, поскольку через 2 часа после завершения отвлекающего маневра забрался на соседнюю возвышенность, с которой открывался отличный вид на хутор и окрестности. Заметил, но предпринимать ничего не стал, крашено проинструктировано. Осечки быть не должно, во всяком случае с мальцом. Когда пацанчик убежал, майор вернулся на хутор и, прихлебывая козье молоко, выслушал доклад Крашены. Оказалось, все прошло как по нотам. Когда лошадь вернулась без Свейна, родня, естественно, встала на уши. Несколько человек верхами отправились на поиски, но поскольку в вазу лежала рыба, то местные сделали логичный вывод, что до хутора дядюшка Свейн не добрался. На всякий случай послали пацана проверить, мало ли что, но так, чисто для проформы. На вопрос Федоровича, будут ли родственники продолжать поиски ночью, Крашена ответила отрицательно. Какие-то местные верования запрещали простонародью шариться по лесу в ночное время. То есть не то чтобы их запрещали, но это считалось нежелательным. Временные ограничения не касались профессиональных воинов, у тех свои религиозные правила. Но в поселке из Родовичей единственным прошедшим воинское посвящение оставался сам Свейн. Были еще 2, но эти ушли с ярлом. Так что ночь Федорович провел в тепле и уюте, рядом с Крашеной. И не только рядом. С утреца, правда, пришлось покинуть хутор, причем в спешке. Ни свет, ни заря припылил все тот же малец и потребовал братьев-разбойников. Дескать, вся мужская часть рода ищет дядюшку. Крашена нашлась, сказала, что ее хозяева отправились на поиски чуть ли не затемно, потому что любят дядюшку очень и обеспокоены. Удовлетворенный пацан умчался докладывать по инстанции, а Федорович отправился на свой наблюдательный пункт, где и просидел почти до темноты. Вечером малец опять прибежал с сообщением: «Нашли дядюшку! Вернее, тело нашли! Собачки вынюхали. Тело уже увезли вниз, хоронить по обряду. А братьям, младший брат покойника, который теперь оказывался в роду старшим, велел завтра прийти в поселок с бочонком меду на похоронный обряд». Нехорошо получилось. Не явиться на столь важное мероприятие братья, будь они живы, никак не могли. Правда, похороны Свейна Коряги, сказал все тот же юнец, были не единственным завтрашним мероприятием. Более того, вполне возможно, похороны могут быть отложены еще на денек, потому что завтра ожидалось самое знаменательное событие года — возвращение ярла. После потери своего единственного козыря — автомата, шансы Федоровича на успех резко упали. Тем более, что майор был далек от того, чтобы переоценивать свои боевые качества. Заруба со Свейном показала — хреновый из Федоровича борец против матерого викинга. Однако сдаваться майор тоже не привык. Поэтому на следующий день он лежал на загодя выбранной позиции и не без восхищения смотрел, как скользит по гладкой синей воде узкий кораблик с полосатым парусом и фигурным изогнутым носом. Отличная мишень для снайпера. Будь у Федоровича гранатомет, накрыл бы 1-2 выстрелами. А имейся у него СВД, запросто расстрелял бы беспечно сгрудившийся на носу экипаж. Но поскольку ни гранатомета, ни снайперской винтовки у майора не было, то ему оставалось лишь невооруженным глазом любоваться красотой плывущего по фьорду парусника и ждать, какой стороной обернется удача.